Когда мальчишка вернулся в маленькую квартирку привратника, уже совсем стемнело. Его отец и Нос все еще сидели за столом, допивая очередную бутылку и с нетерпением ожидая возвращения юного соглядатая. «Ну?» – строго спросил Циглер. «Сначала он поехал к причалам на реке», – шмыгнул носом мальчишка. «Зачем?» – просипел Нос. «Не знаю. Он долго болтался с шкипером баржи «Белая роза». Потом они ходили в кабачок». «Дальше, дальше!» – поторопил отец. «После он пошел в цирк». «В цирк?» – недоверчиво прищурившись, переспросил Нос. «Ну да, в шапито Шварцкопфа. Купил билет и начал смотреть представление. А мне пришлось пролезть под брезентом, чтобы попасть внутрь». «Молодец!» – похвалил родитель. «А потом?» «В цирке он пропал. Начался номер фокусника, свет погасили. А когда зажгли, его уже не было». «Дурак!» Циглер отвесил сынку подзатыльник. «Отправляйся спать без ужина! Сколько тебе не вкладываешь в голову! Все зря!» Закрыв дверь в смежную каморку, где спал мальчишка, привратник вернулся к столу и спросил у приятеля. «Что скажешь?» «У него есть деньги и дела», допивая вино, заключил Нос. «Его дела нам не интересны, а деньгами пусть поделится».